Великий дом Рилатан. В самом сердце сияющего мира, где звезды на небе отражались в кристальных озерах, находилась главная резиденция великого дома Рилатан. Его башни и дворцы тянулись ввысь, словно стволы древних светящихся деревьев. Каждый камень здесь помнил голос давно исчезнувших королей. Родословная дома насчитывала сотни тысяч лет, и каждый эльф, появлявшийся на свет под этим именем, ощущал тяжесть веков на своих плечах. Представители великого дома Рилатан считались прямыми наследниками княжеского рода, который исчез в бурные времена катастроф, когда великие города поглощались магическими бурями и космическими катастрофами. Но дом не забыл своих корней. Его древние архивы были полны свитков с историями предков, голограммы древних битв хранились в залах памяти, а магические кристаллы-свидетели могли оживить эпизоды прошлого так, что казалось, будто князья и княгини снова проходят по мраморным коридорам дворца. Правящая семья была строгой и иерархичной, как сама Вселенная. Во главе стояла Леорин Рилатан, высокая эльфийка, с серебристым сиянием волос, глаза которой отражали глубокую мудрость тысячелетий. Рядом с ней постоянно крутились советники, старейшие члены рода, каждый из которых был мастером магии, политического влияния и космических наук. Их голоса звучали одновременно, как закон и как ритуал. Каждое решение фиксировалось в магическом кристалле, что могло прослушивать события и за тысячу лет вперед. В правящей семье этого великого дома было несколько детей, но младшая дочь выделялась особым образом. Она носила имя Лираэль, и с рождения на нее смотрели как на хранительницу новых ветвей дома. В отличие от старших, которые с юности изучали древние ритуалы, политику и войну, Лираэль обладала редкой способностью чувствовать сквозь слои времени, видеть не только прошлое, но и отголоски будущего. Ее взгляд был мягок, но остер, и те, кто встречал его впервые, ощущали одновременно и доверие, и угрозу, как если бы сама судьба шептала в их сознании. Отношения в доме были сложны. Старшие братья и сестры обучали Лираэль как ученицу, иногда с холодной строгостью, иногда с тихой завистью. Ведь ее сила могла затмить даже опытных магов старших поколений. Леорин же проявляла к ней редкую мягкость, позволяя исследовать даже тайные архивы, вступать в дипломатические контакты с другими мирами и при этом постоянно наблюдала, чтобы магическая и политическая энергия дома оставалась балансированной. Младшая дочь любила бродить по дворцу, слушать голос кристаллов памятников, смотреть на голограммы исчезнувших князей и представляла, как ее действия могут переплестись с прошлым. Она понимала, что каждый шаг – это не только ее выбор, но и возможность изменить вековую историю дома Рилатан. Несмотря на кажущуюся строгость, внутри дома царила тихая борьба. Советники спорили о методах дипломатии, старшие сестры спорили о правах наследования. А Лираэль наблюдала за всем этим и училась. Она чувствовала, что будущее дома зависит не только от магии, но и от способности видеть скрытые связи между событиями, контактами с самыми различными разумными и магическими потоками. Зал совета великого дома Рилатан сиял мягким голубым светом, отраженным от хрустальных колонн, будто сама Вселенная шептала свои тайны тем, кто осмелился слушать. В этом мире матриархата женщины держали власть над всем – управлением, магией, армиями и даже над самой судьбой мужчин, которых было так мало, что каждый считался драгоценностью и охранялся почти как реликвия. Мужчины в доме появлялись редко и чаще всего в роли советников или консортов, никогда не принимая самостоятельных решений. На вершине зала, на ступенях, восседали старейшины, женщины, чей возраст насчитывал сотни, иногда тысячи лет. Их глаза, от которых исходил холодный свет опыта, следили за каждым движением младшей дочери Лираэль. Сейчас она сидела на мягком низком кресле, на чуть более высокой платформе, чем обычные ученицы, потому что ее любили и баловали, Ее серебристые волосы переливались светом, а глаза, еще детские в выражении, были остры, как у хищницы. Старейшины начали обсуждение новой дипломатической миссии в соседний сектор. И голоса звучали как музыка, строгая и размеренная, словно сами слова, заклинания. Лираэль слушала, пока старшие спорили о распределении ресурсов, о том, какие союзники заслуживают доверия, а какие могут предать. Она понимала каждое слово, каждую интонацию и уже мысленно строила свои, собственные планы. Где можно усилить влияние дома, где осторожнее, а где полностью довериться старшим. «Лираэль!» — холодно позвала одна из старейшин, известная своим даром чтения аур. «Что ты скажешь о предложении объединить силы с домом Вилтарис?» Младшая дочь встала, привычно держась прямо, но с легкой игривостью во взгляде. Ее любили, но привыкли, что она избалована. Она слегка улыбнулась. «Моя старшая сестра права», — сказала она, хотя на самом деле это была ее мысль. «Но мы должны учесть магическую структуру их флота, и их союзники могут оказаться не так надежны, как кажется». Старейшины обменялись взглядами, не с осуждением, а с интересом. Лираэль была слишком юной для полного доверия ее суждению в подобных вопросах, но она умела слушать, и даже ее маленькие замечания могли изменить ход обсуждения. «Ты слишком самоуверена», — тихо сказала другая старейшина, и в ее голосе сквозила легкая угроза. «Для такой младшей». «И все же мы должны прислушиваться», — прервала ее Лираэль. «Иначе рискуем потерять шанс укрепить дом». Она держала в себе легкую дерзость. Младшая дочь, любимая всеми, могла себе это позволить. Женщины матриархата дома Рилатан ценили силу разума и магическую проницательность даже у детей, потому что мужчины здесь почти не считались самостоятельными игроками. Заседание шло дальше, и Лираэль слушала дальше, внимательно наблюдая и запоминая. Она знала, что сейчас ее показная избалованность не только привилегия, но и инструмент. Она могла улыбкой, легкой дерзостью или внимательным замечанием управлять вниманием старейшин. И хотя ей позволяли многое, каждая ее реплика была проверкой того, как она освоит власть, когда придет ее время. Когда заседание закончилось, Лираэль не сразу покинула зал. Она подошла к одному из кристаллов памятников, оживляющих историю дома. Свет мягко переливался, и она всматривалась в древние лица, слышала отголоски давно прошедших событий. Внутри младшей дочери зарождалось понимание. Быть любимой и избалованной хорошо, но истинная сила дома принадлежит тем, кто умеет слышать и видеть то, чего не видят другие. И именно так среди строгих старейшин, магических кристаллов и древних архивов Лираэль училась, как превратить свою юность и избалованность в оружие влияния и предвидения, чтобы однажды возглавить не просто дом, а всю политику и магию сектора, где правили женщины. На следующий день после очередного заседания Лираэль осталась в зале совета одна, по ее просьбе, чтобы подготовиться к встрече с эмиссарами другого великого дома. Она была всего лишь подростком по меркам и не только семьи Рилатан. Ей не было еще 20 лет, фактически крошка на фоне тысячелетних старейшин, привыкших видеть в подростках разве что потенциал, но никак не результат. Эмиссары прибыли в утреннем сиянии. Их корабли приземлились на платформе, отражая солнечные лучи в блестящие фасады дворца. Среди гостей были опытные маги, хитрые дипломаты, женщины, которые могли повлиять на исход целых войн. Старейшины удивленно наблюдали, как Лираэль сама встречает гостей, ведет их по галереям и даже задает вопросы, которые заставляют старших магов слегка напрячься. «Вы знаете, зачем мы прибыли?» — начала она мягким, но твердым голосом. «И я понимаю ваши опасения. Но если мы хотим сохранить влияние дома Рилатан, нам нужно учитывать не только ваши силы, но и скрытые ресурсы соседнего сектора». Ее слова были тщательно подобраны, ни одна фраза не была лишней. Каждая — прямой намек на слабость или возможность. Эмиссары обменялись взглядами, но все ощутили, что перед ними не подросток, а разум, который способен разбирать стратегии и предугадывать шаги на несколько ходов вперед. «Ты слишком молода», — наконец пробормотала одна из старейшин, сидящих рядом, «чтобы вести переговоры с нашими эмиссарами на равных». «Может быть», — ответила Лираэль с легкой улыбкой, «но лучше иметь рискованного юного посредника, чем старого советника, слепо боящегося принять решение». И дальше начался неожиданный ход. Она предложила распределение ресурсов. Неравномерно, на первый взгляд, отдавая часть магических кристаллов соседям, но на самом деле создавая магическую сеть, через которую дом Рилатан мог отслеживать их использование и прогнозировать действия. Никто из гостей не заметил подвоха сразу. Эмиссары, доверившись ее предложению, подписали документы, даже не подозревая, что получили точный, но хитро замаскированный контроль над частью своих ресурсов. Старейшины, наблюдавшие из-за колонн, чуть не упали в изумлении. Подросток, избалованная дочь, только что провернула ход, который они сами считали возможным только через несколько столетий практики. Лираэль тихо улыбнулась, когда гости покидали зал. Ее сердце било сильнее обычного. Это был первый раз, когда она смогла проявить не только свое знание, но и стратегическую проницательность. Ее эффективность была шоком для всех, для старейшин, для дипломатов и даже для самой Лираэль. Она знала, что все это только начало, но уже сегодня она доказала, что возраст не всегда определяет силу в доме Рилатан. А вечером, когда она сидела у кристалла памятника, на нее смотрели глаза давно ушедших княгинь. И она ощутила легкий восторг. Они, древние, одобрили ее смелость. Матриархат ценил силу разума, а юная Лираэль только что показала, что она способна держать его в своих руках, даже будучи подростком. Уже на следующий день новости о ходе Лираэль начали распространяться по дворцу. Сначала это были тихие шепоты среди младших служителей и учеников магии. «Вы слышали? Младшая дочь дома Рилатан? Она сама предложила распределение ресурсов, и никто не заметил подвоха». Но вскоре шепот превратился в обсуждение среди старших магистров и старейшин. Старейшие женщины, хранительницы политики дома, собирались в секретных залах, их лица было сложно читать. Некоторые выражали тревогу, слишком юная, слишком самоуверенная, слишком хитрая. Другие, напротив, смеялись тихо сквозь крепко сжатые губы. Наконец-то появился ребенок, который не боится применять знания на практике, кто не связан грузом столетий традиций и может видеть то, чего старейшины давно перестали замечать. «Она смогла обвести наших союзников вокруг пальца», — сказала одна. «И при этом дома даже не почувствовали угрозы». «Да», — согласилась другая. «Но помните, она еще подросток. Любое неверное движение, и это станет позором для всего дома». Между тем соседние дома, получившие информацию о распределении ресурсов, начали ощущать легкое давление, которое не сразу можно было объяснить. Магические сети, скрытые в предложении Лираэль, отслеживали поток кристаллов и силу магии, не нарушая видимого баланса. Эмиссары, уверенные, что подписали обычные соглашения, теперь без понимания чувствовали влияние дома Рилатан. В доме Рилатан младшая дочь внезапно оказалась в центре внимания. Все мужчины были осторожны, не приближались без надобности, понимая, что любое слово может быть использовано как слабость. Женщины старшего поколения наблюдали за каждым ее шагом, внимательно анализируя выражение лица, жесты, тон голоса. Лираэль, несмотря на юный возраст, ощущала эту энергию, училась читать намерения и предугадывать реакции. Даже ее избалованность теперь играла на руку. Она могла улыбнуться или сделать невинный комментарий, и старейшины реагировали. Либо с одобрением, либо с легкой угрозой, проверяя, насколько далеко она может зайти. Лираэль поняла, что власть здесь – это не грубая сила, а точное ощущение влияния. Когда и как его применять, чтобы не потерять поддержку, но и не дать противникам шанс. Мужчины дома, хотя и крайне редки, тоже ощутили изменения. Один из старших защитников, обычно спокойный и рассудительный, не смог скрыть удивления. «Она совсем ребенок, А все так точно. Я бы не рискнул. Они понимали, что подросток может перерасти их не только умом, но и влиянием. И от этого стало чуть тревожно. К вечеру Лираэль снова подошла к кристаллу-памятнику. На этот раз она слышала шепот не только древних княгинь, но и тонкую реакцию самой магической ткани дома. Ведь теперь эта сеть, созданная ее предложением, слабо сияла, словно сама понимая, что ее создатель – юная дочь, а не закаленная веками старейшина. Именно тогда Лираэль впервые почувствовала настоящий вкус власти. Это было странное чувство – восторг, осторожность, ответственность. Все смешалось воедино. Она поняла, что возраст – условность, а сила – это умение видеть нити влияния и вести их так, чтобы все вокруг считали, что ход событий – их собственный выбор. С этого момента отношения в доме начали меняться. Старейшины стали осторожнее, иногда споря между собой, кто будет обучать Лираэль дальше, а кто просто наблюдать. Мужчины, как и раньше, оставались охранителями, но теперь чувствовали, что их роль в политике дома уменьшилась. А Лираэль, подросток, любимая и избалованная, стала центром тихого шепота, что именно она та самая будущая глава дома, которая уже начала влиять на судьбу всего сектора, не выйдя из детских лет. Прошел месяц после того, как Лираэль впервые проявила свой талант в распределении ресурсов. За это время слухи о ее эффективности достигли соседних домов, и один из могущественных, дом Вилтарис, решил проверить девочку. Эмиссары прибыли не просто с вежливыми предложениями о сотрудничестве, а со скрытой целью – выяснить, насколько юная дочь дома Рилатан способна защищать интересы дома и противостоять ловушкам дипломатии. Когда Лираэль узнала о визите, она не растерялась. Ее окружали старшие наставники и магистры, шепча советы и предостережения. Но сама она знала, что это испытание не просто проверка интеллекта, а проверка умения читать людей и магические потоки. Эмиссары вскоре прибыли на платформу дворца в сиянии кристаллов. Их корабли были украшены защитными рунами и замаскированными магическими ловушками. Сразу стало понятно, они не доверяют ни одному слову. Лираэль встретила их, хотя формально это была задача старших советников, и провела внутрь зала, где обычно заседал совет. «Добро пожаловать», — сказала она, сохраняя невинную улыбку. «Прошу, пройдем в зал переговоров». Эмиссары быстро обменялись взглядами, как подросток может вести такую встречу. Но девочка сразу же показала, что понимает правила игры. На столе она расположила несколько магических кристаллов-памятников, которые фиксировали каждое слово, каждое движение гостей, не давая им возможности использовать скрытую магию. «Начнем с обсуждения сотрудничества», — спокойно произнесла Лираэль, и ее голос звучал уверенно, словно за ним стояли не подросток и старейшины, а сама история дома Рилатан. В течение переговоров она использовала хитрый прием, задавала вопросы, на которые нельзя было ответить честно, без риска, раскладывала информацию так, чтобы гости сами открывали слабые места своего флота и магических резервов. Каждый раз, когда они пытались применить скрытую магию или обман, ее собственные кристаллы мгновенно реагировали, мягко, но твердо сигнализируя девочке о фокусе энергии. «Вы утверждаете, что ваш магический резерв полон», — сказала Лираэль, поднося ладонь к кристаллу-памятнику, который мягко засиял и отразил резонанс гостей. «Но наши линии энергии показывают небольшое ослабление. Возможно, это усталость после последнего совета?» Эмиссары чуть вздрогнули. Девочка увидела то, что обычно могли заметить только опытные маги с тысячелетним стажем. «Это...» — начал один из них, но Лираэль его тут же немного нетерпеливо перебила. «Я предлагаю решение, которое позволит сохранить баланс и вашей стороне, и дому Рилатан. Но оно требует, чтобы вы согласились на небольшой обмен кристаллов для синхронизации магических потоков». Гости попытались отвергнуть предложение, но каждый их шаг приводил к тому, что девочка аккуратно меняла условия. Один кристалл в этом секторе, другой там, оставляя возможность для отслеживания и контроля. В итоге соглашение было подписано, и гости сами осознавали, что каждая уступка была рассчитана. Старейшины, наблюдавшие из тени колонн, чуть не упали в изумлении. Она, фактически подросток, по меркам эльфов, сумела пройти через хитрости соседнего дома и обеспечить интересы дома Рилатан, не потеряв ни одного кристалла, ни одного ресурса. Даже магическая ловушка, скрытая в предложении гостей, была нейтрализована еще до того, как они поняли, что пытались ее применить. Лираэль отступила к кристаллу-памятнику, чувствуя тихое возбуждение. Это было ее первое настоящее испытание, когда она доказала, что может вести дом через хитрости и угрозы неравных соперников.